завершили представление танцами маленьких сельфит и музыкальными номерами. Со всей губернии валил народ. Приезжал и сам губернатор. Восхищен был всем и игрой, и декорацией, и музыкой. Но, батенька, растерял я здесь свои глаза и уши, — хохотал он. Твой сынок каков, каков отец, таков и сын. Чувствую, в этом мальчике будет суть, и он не постыдит отца своего. Ей-ей, прекрасно, и так хорошо. Я хоть и много раз сию пьесу видел в других театрах, но нигде еще с таким удовольствием ее не сматривал, как в сей раз, и прям могу сказать, что представляемые в больших театрах ни к чему против всего не годятся. Да, театр состоялся. Стараниями и настойчивостью Андрея Тимофеевича, маленьких его друзей Мельпомена и Терпсихоры, здесь, в центре России, появился небольшой, любительский, но искренний и добрый театр, свой домашний балет, а Богородицк в то время зачислили в разряд театральных городов. Слава им, первым маленьким артистам, слава и ему, Болотову, создателю этого театра. Событие великое. Сим образом, не думав, не гадав и прямо нечаянно, и в несколько часов достиг я до желаемой давным-давно цели и положил первое основание издания моего экономического магазина, который доставил мне впоследствии времени столько выгод и сделал меня навек в отечестве моем известным и именитейшим экономическим писателем Андрей Болотов. Москва встретила Болотова жарою. Разомлевшие кони еле тянули, но Андрей Тимофеевич, как всегда, был собран, планировал себе много дел и визитов. Конечно, душевное состояние, да и благополучие зависели от того, как примет его князь, какие поручения даст, как отнесется к его распоряжениям по хозяйству. Все так. Но главное для себя дело наметил он в посещении университетской типографии, что перешла в приватные руки господина Новикова. Здесь хотел он заполучить экземпляры своей детской философии, да узнать, что будет с всем предприятием в будущем. Ну, а еще, конечно, книжные магазины. И спознаться решил с некоторыми своими корреспондентами, а особенно с господином Владыкиным. Началось все как-то так хорошо и благоприятно, что Андрей Тимофеевич понял, на сей раз в Москве повезет, и что-то случится необычное. Князь жил в немецкой слободе, и Болотов позволил себе проехать шагом и еще раз полюбоваться Головинским парком, правда, уже порушенным, но восхищавшим его до сих пор своей регулярностью и выдумками. В передней у князя было прохладно. Пышный слуга пошел доложить. Через минуту дверь снова растворилась, слуга поспешно и с большим почтением пригласил зайти, князь встретил радушно и шумно. «Вот ты хорошо, что так быстро приехал! У меня самые приятные воспоминания о поездке к тебе в Богородицк и много всяких прожектов, которые я с твоей помощью осуществить желаю. Да ты садись, садись, дружок, располагайся поудобнее, сейчас кофе выпьем, я вот тебе написал, что надо бы накупить». Князь встал, прошел по комнате, положил перед Болотовым листок с записями и, склонившись, из-за головы следил, как тот читает. Андрей Тимофеевич немало подивился изменению в тоне и обхождении, но ничего не сказал, а вопрошающе взглянул на высокого своего командира, тот же склонил голову к нему и доброжелательно спросил: «Ну так что же, сможешь купить? Деньги для сего имеются? Я сего часу и приступлю». — ответил немешко. — Молодец! Молодец! — князь не задерживал. Сам, наверное, испытывая смущение от своей перемены в поведении. — Заходи, сказывай, как идут дела, особливо в поисках живописца. Болотов передышки себе не дал. Мотался из одного конца города в другой. Заехал к старому князю Гагарину и сразу понял, что старик в полном уме и неплохом здравии, а слухи о его помешательстве были явно злонамерены и распространялись с целью увести от смотрения за властями. Старый Гагарин обрадовался визиту. всем интересовался и радовался успехам, особенно рыбным, и все приговаривал, что и князь Сергей всем в имении доволен.